Для этого были какие-нибудь особые причины? Вы находите, что должны быть особые причины? Хозяйка гостиницы почувствовала, что необходимо срочно сменить тему разговора. Но сделать это надо было осторожно. К этому времени собрание на городской площади уже началось, а продлиться оно должно было всего несколько минут. Я нахожу, что с возрастом все мы начинаем осознавать неизбежность смерти. И надо учиться принимать ее с кротким и мудрым смирением, ибо порою она избавляет нас от ненужных страданий. «Ваша правда», — ответила Берта, — «именно об этом я и размышляла сегодня целый день. И знаете, к какому выводу пришла? Я просто ужас, как боюсь смерти, и не верю, что пробил мой час». Снова повисло тягостное молчание. И жена мэра вспомнила давешний разговор в Ризнице об участке земли, примыкающем к церкви. Говорили-то они об одном, а в виду имели другое. Ни она, ни ее спутница не знали, что творится на площади. Никто не мог угадать, какой план предложит жителям священник и какова будет реакция горожан. Бессмысленно было заводить с Бертой разговор напрямую. Никто просто так «За здорово живешь» не согласится умереть. Мысленно она поставила себе задачу. Если и впрямь они хотят убить старуху, надо придумать способ сделать это так, чтобы обойтись без насилия и не оставить следов борьбы, ведь будет следствие. Исчезновение. Берта должна просто исчезнуть. Ее тело нельзя отнести на кладбище или бросить в лесу. После того, как чужестранец удостоверится в том, что его желание выполнено, надо будет сжечь труп, а пепел развеять в горах. И в буквальном, и в переносном смысле именно Берта будет тем человеком, который удобрит собой здешнюю землю и снова сделает ее плодородной. «О чем вы так задумались?» — прервала ее размышление старуха. «О костре», — отвечала жена мэра, — «о прекрасном костре, который согреет нам и тело, и душу. Как хорошо, что мы живем не в Средневековье. Вы ведь знаете, что кое-кто в нашем городе считает меня ведьмой». Лгать было нельзя, ведь старуха заподозрила бы недоброе, и обе женщины молча кивнули. «А живи мы с вами в ту пору, они бы захотели сжечь меня на костре. Да-да, сжечь заживо. И только потому, что кто-то решил бы, будто я в чем-то виноват». «Что происходит?» — подумала хозяйка гостиницы. «Неужели нас кто-то выдал? Неужели жена мэра, которая сейчас стоит рядом со мной, успела побывать здесь и все рассказать старухе? Неужели падре раскаялся в своем замысле и пришел сюда исповедаться перед грешницей? Благодарю, что навестили меня, но я прекрасно себя чувствую и готова идти на любые жертвы, включая эти дурацкие диеты для снижения уровня холестерина, ибо желаю жить долго». Берта поднялась и открыла дверь. Посетительницы стали прощаться. Собрание на площади еще не кончилось. «Я и вправду рада была вас повидать, а теперь вот только докончу этот ряд и лягу спать. Я, по правде говоря, верю в проклятого волка, а потому хочу вас попросить. Вы обе женщины молодые, может, побудете где-нибудь поблизости, пока не кончится ваше собрание. Тогда уж я буду уверена, что волк не подойдет к моим дверям». Хозяйка гостиницы и жена мэра согласились, пожелали Берте доброй ночи, и та вошла в дом. «Она все знает», — вполголоса сказала хозяйка. «Кто-то ее предупредил? Разве ты не заметила насмешки в ее словах? Разве не поняла? Она догадалась, что мы пришли ее караулить». Жена мэра слегка смутилась. «Она не может знать. Не найдется такого безумца, который решился бы. А что, если она... Что? Если она и в самом деле ведьма? Помнишь, как дул ветер во время нашего разговора? А окна между тем были закрыты. Сердца у обеих сжались. дали себя знать столетия суеверий.